Глава 7. Девиз по жизни. Стефан. Мне часто везет, поэтому я был уверен, что удача и в этот раз будет на моей стороне, и я наткнусь на Айви утром, пока она выгуливает собаку. Про собаку я узнал вчера, когда проводил свое маленькое исследование на тему Айви Сэмюэлс. Ну, в крайнем случае, я рассчитывал встретиться с ней у дома, когда буду заглядывать к Хейзу. Да, конечно, проще было написать, но к чему онлайн, когда офлайн я просто душка? Но карма сегодня постаралась на славу. Мы с Айви будем вместе работать. Клянусь, Вселенная — моя главная фанатка. Возможно, есть какие-то правила и ограничения насчет служебных романов, но они меня не парят. Разберемся с ними после. Что-то в Айви меня зацепило еще пару месяцев назад, когда мы встретились на презентации календаря «Красавчики с клюшками». Мы немного поболтали о Дании, и она засыпала меня вопросами. Ей было интересно, почему у меня нет акцента. Я сказал, что когда родители-дипломаты перевозят тебя совсем мальчиком в Штаты, то акцент куда-то девается. Мама с папой уже давно вернулись в Копенгаген вместе с моими братьями и сестрами. Тогда я не стал говорить Айви, как скучаю по ним. Вместо этого я развлекал ее историями про пранки, которые мы с друзьями устраивали на яхтах отцов, а она рассказала мне про места, в которых мечтает побывать. С Айви было интересно разговаривать, она красноречивая и за словом в карман не лезет. Умные девушки всегда на меня действуют. Я сразу заметил игривый огонек в темно-синих глазах, который не угасал весь наш разговор. Ну что еще сказать, мне такое нравится. Да, конечно, она сестра Райкера, но в тот же вечер я не удержался и пробил ее соцсети. Я впервые за многие годы оказался одинок. Тогда-то я и выяснил, что она встречается с каким-то ушлепком, который называет себя «человеком вкуса». Ну только откровенный урод может выбрать себе такое прозвище. А сейчас она одна, и Райкер больше с нами не играет. Все чисто. У нее румянец на щеках, видимо, сильно торопилась с переодеванием. Айви держит Блоба в руках. Рядом стоит Хейс. «А мне предпросмотр не положен?» — улыбаюсь я ей. «Тебе придется подождать, пока я выйду на лед», — отвечает она и подает мне свободную руку, сразу становясь более серьезной. «Рада видеть тебя снова, Стефан». «Значит, у нас такие отношения. Просто два профессионала?» «Ладно, хорошо. Пока такого общения достаточно. Я пожимаю ее руку. Кожа такая мягкая, приятно держать ее ладонь. Мне хочется понять, чувствует ли она что-то подобное. Но пока рано. Я верю, что женщина сначала должна узнать меня всего». Я отпускаю ее руку. Айви украдкой смотрит на Хейза, и между ними будто что-то мелькает. С этой информацией разберемся позже, пока сосредоточимся на моменте. Я машу рукой на костюм. «Давай мне!» «Спасибо», — говорит она, передавая мне Блоба. Я засовываю его под мышку. «Оливеру нужно с кем-то созвониться, поэтому сегодня я ответственный взрослый». «А ты справишься с этой ролью?» — сухо спрашивает Хейс. «Спорно», — говорю я. «А кто из нас с нею справляется?» — добавляет Айви. Каждый день задаюсь этим вопросом. Я показываю ей жестом, где выход на лед. Хейс, видимо, не собирается уходить, поэтому мы идем все вместе. Я и Хейс по обе стороны от Айви. Меня не волнует, что он тоже здесь. Так даже интереснее разгадывать ее. Она, кажется, тоже пытается разгадать нас обоих. Вопросительный взгляд красивых голубых глаз с золотой каемкой бегает от меня к нему. «У меня целых два сопровождающих!» Судя по голосу, ей нравится, что мы оба с ней. «Талисман — это важная работа», — говорю я. «Нельзя же, чтобы с тобой что-нибудь приключилось», — добавляет Хейс. «Получается, вы официальные телохранители талисмана?» «Мы оказываем целый спектр услуг», — говорю я. Боковым зрением я замечаю, что Хейс сдерживает смешок. Наглая жопа. «Да, это наша специальность», — поддерживает он серьезным тоном. «Теперь мне приходится прятать улыбку, поэтому я решаю сместить внимание на Хейза. Эй, ты, убедись, что все мои кофты пахнут свежесобранными ромашками». «Прям «эй, ты»?» — спрашивает Айви. Хейс хмурится и говорит. «Мое новое прозвище». Айви хихикает. «Только не смейся», — ворчит он. «Поздно», — замечаю я. Айви хмурится, мы сворачиваем за очередной угол. Она снова переводит взгляд с него на меня и спрашивает. «Я так понимаю, вы друзья? Не просто сегодня познакомились и тут же стали лучшими подружками?» «Мы вместе играли в универе». Прежде чем я успеваю сказать, что мы дружим с тех самых пор, в коридоре появляется наша СММщица. Когда она замечает нашего новичка, на ее лице расцветает улыбка. «Хейс, можно я тебя на секундочку украду? Хочу показать тебе фотографию с тренировки, прежде чем ее постить». «Да, конечно». Хейс уходит вслед за Парвати. Айви нужно быть на льду уже через пару минут, поэтому мы не остаемся его ждать. «Ты явно хорошо стоишь на коньках. Тоже играешь в хоккей? Или занималась фигурным катанием?» — спрашиваю я. Почти уверен, что угадал правильный ответ. Талисман не просто танцует за трибунами. Иногда приходится и по льду бегать в перерывах. «Нет, на первый вопрос, да, на второй. Я занималась какое-то время, но никогда не участвовала в соревнованиях. Просто так, для себя. Раньше часто приходилось торчать на аренах. Не хотелось просто отсиживаться в стороне». «И мне тоже. Я предпочитаю действовать. С тех пор, как Анника разорвала помолвку, я чувствую себя более одиноко, чем готов признать. Я скучаю по хорошей компании, а тот разговор с Айви впервые пробудил во мне подобный интерес. Не знаю, куда он меня заведет. Но в том, что касается этой девушки, я тоже не буду сидеть сложа руки». «Это и мой девиз по жизни тоже, Айви», — говорю я прямо. Она вопросительно приподнимает бровь. «Разве я говорила, что это мой девиз?» «Нет, но я так услышал». Мы проходим мимо стены со звездами команды. К слову, здесь есть и моя фотография. Она на секунду замолкает, будто на чем-то размышляя, а потом говорит. «Может, он бы мне подошел?» «Рекомендую». Мы уже подходим к рукаву, который приведет прямо на лед. Если разговор и дальше будет идти так удачно, то, может, мне выпадет шанс сказать, что я видел ее фотки в соцсетях и хотел бы пригласить выпить. Может, тогда долгие месяцы предстоящего сезона будут не такими уж и серыми.